Глава 61. Мара тихо дремала в машине. Ей было тепло и уютно в объятиях Кайрена. Сумасшедший бесконечный день заканчивался чудесно. Она уже позабыла о коварной Аяко, не переживала, что так и не перезвонила на свою работу и не узнала, что там происходит. Даже знакомство с рыбой Фугу больше не беспокоило. Все это неважно, если тебя обнимает твой персональный японский бог и по совместительству законный муж. Мара не хотела думать о том, что будет завтра, что впереди еще переезд куда-то на побережье, где будет дом, полный родни Кайрена, и где нужно будет притворяться, будто они на самом деле вместе и влюблены. Это все потом, а сейчас она наслаждалась заслуженным блаженством. Наверное, то же самое чувствуют настоящие жены очень занятых мужей, когда их мужчины наконец-то принадлежат только им. «Проведем завтра день вместе». Кайрен заставил Мару вынырнуть из сладкой полудремы. «Погуляем немного по городу, покажу тебе кое-что, буду твоим личным гидом, ну и подберем тебе из одежды что-нибудь подходящее. Только ты и я, отменю все. Завтра я только твой. Подходит?» Он еще спрашивает. Сердце Мары обливалось слезами счастья, но вопить от радости на весь Токио она не спешила. Негромко зевнула, прикрыв рот ладошкой, поудобнее положила голову на плечо Кайрена и только после этого сказала: «Договорились». Квартира Кайрена была определенно рассчитана на одного человека. Это в Москве можно легко потеряться в огромном пространстве, а при желании даже не видеться друг с другом. А здесь все как на ладони. И как они будут ночевать вместе? Весь сон как рукой сняла, едва Мара очутилась в крохотной гостиной. «Я в душ», — тоном, нетерпящим возражений, заявила Мара и метнулась в спальню за своей пижамой. Уже раздеваясь в ванной, придирчиво оглядела свой топ на бретельках и узкие шорты. Но вот о чем она думала, когда собирала вещи в Москве? Мозг явно вышел на прогулку в тот момент. Можно было, конечно, вернуться обратно в спальню, найти футболку, но и она вряд ли окажется длиннее шорт. А главное, можно ненароком застукать за раздеванием Кайрена. В ванной сразу стало как-то подозрительно жарко, так что Мара поспешила в душ. А дальше будь что будет. Теплая, приятная вода немного успокоила взбудораженную нервную систему. Тихое журчание, как-то музыка, от которой хочется закрыть глаза и прислониться к стене. Мара так и сделала. Но тут же испуганно завизжала. Сверху на нее вдруг хлынул настоящий ливень. Она заметалась, лихорадочно тыкая в панель управления, которую до этого случайно задела. Но ливень не прекращался, к нему лишь добавились упругие холодные струи с боков. А еще потолок вдруг превратился в звездное небо. Свет почти погас. «Кайрен!» — закричала Мара, не думая уже о приличиях, о том, что на ней нет одежды. «Кай!» Сильные мужские руки вырвали ее из-под ледяного дождя, мигом обернули во что-то мягкое, почти невесомое. И только после этого прекратился ливень, исчезло звездное небо под потолком, и снова возник электрический свет. Мару била крупная дрожь, скорее уже не от холода, а от стресса. Ну кто знал, что у него в душе настоящий водопад? Кайрен в одних боксерах стоял рядом весь мокрый. Надо было тактично отвести взгляд в сторону, но Мара, позабыв о том, что по ее телу катятся холодные капли воды, таращилась на японского бога. Смотреть там было на что. Скорее любоваться, затаив дыхание. В меру накачанный, без выпирающих, как у фитнес-тренеров, мышц, скорее даже жилистый, а по гладкой коже с легким загаром бежали струйки воды. Не говоря ни слова, Кайрен шагнул к Маре и молча подхватил ее на руки, как пушинку. Даже охнуть не успела. Тут же прижалась к его груди, которая почему-то была не холодной, а теплой и очень приятной на ощупь. Притихла и закрыла глаза. А полотенце бесстыдно сползало с груди. Не выпуская Мару из рук, Кайрен сел на кровать, усадив свою добычу себе на колени. Прижал к себе крепко, словно она могла вырваться, а у нее и мыслей в голове таких не было. Ладони медленно скользили по влажной коже, несчастное полотенце исчезло само собой. Кто кого поцеловал первым, Мара не знала. Да и какая разница? Все потеряло значение. Их брачный договор, фиктивный брак, ужин с непонятными людьми, чужой мир, в котором Мара совсем потерялась, непонятные правила и традиции. Ее работа, ради которой она влезла в эту авантюру. Все это оказалось таким пустым и ненастоящим. Настоящими были только его руки, ласкающие без стеснения ее тело. Его смелые губы, целующие так, что Мара дышать не могла. И не нужны были никакие слова, обещания или признания. Это, наверное, будет, но потом. А сейчас была ночь. Самая страстная и нежная в жизни. Незабываемая. Первая брачная ночь. Мара проснулась с восходом солнца. Японский бог спал рядом, по-хозяйски прижимая ее к себе, такой расслабленный и умиротворенный. Мара осторожно провела пальцем по острым скулам, по подбородку, коснулась чуть приоткрытых губ. «Люблю тебя». Тихонько, словно боялась, что он услышит, прошептала она.